До этого мы уже давно додумались. А к Людмиле его привел уже печально известный нам Кускарев. Но а Кускарев, как нам известно, сокровище получил от Кускова. И вот возникает два варианта. Первый. Кто-то увязался за Кускаревым во время его поисков. С того времени, как он уехал, до того, как его нашли мертвым, прошло почти 3 недели. Ясно, что все это время преданный друг вовсе не отдыхал где-нибудь на курорте, а скрупулезно разыскивал определенного человека. Естественно, старичок мог где-то кому-то обмолвиться словечком, может, даже чтобы ускорить поиски. А второй вариант напрашивается сам. Кто-то с самого начала все знал и шел по следу Кускарева из самой Самары. И второй вариант мне видится более реальным. Ведь кто-то помог Кускову скоропостижно, причем так, что врачи развели руками, умереть. Вот так, как ни крути, а все возвращается в Самару, Кускову. О нем мы знаем только то, что он всю сознательную жизнь дружил с 2 мужчинами, фамилии которых были созвучны с его. Еще мы знаем, что умер он подозрительно. И еще, да, его вдова обмолвилась о том, что он работал в школе учителем истории. Ну и откуда у него такое сокровище? Такое, которое стоит стольких бед? Какое бы оно ни было, это самое сокровище, кто-то безумно желает его получить, не считаясь при этом ни с чем. Что мы знаем об этом неизвестном? Что мы знаем? Подал голос, безмолвно наблюдающий за мной Никита. Я улыбнулась. Наверное, часть своих размышлений я выдала вслух. Привычка. Поскольку мы склонились ко второму варианту, то неизвестный должен быть знаком с кем-то из окружения Кускова или с ним самим. И, естественно, он должен быть хорошо проинформирован о наличии у Кускова того самого предмета, о котором мы знаем только то, что из-за него гибнут люди. Это мужчина высокого роста, в хорошей физической форме, жилистый и накачанный. Двигается легко, наверняка тренировался не один год. Кроме того, он обозначен у нас как обладатель темных глаз, темных волос и массивной квадратной челюсти. И на данный момент у него сломан нос 2 раза. Еще наш злоумышленник знаком с компьютерами и медикаментами, и с инструментами, и у него ловкие руки. И на нашу голову он слишком умен и изворотлив, импровизирует по обстоятельствам. Думается мне, что это человек среднего возраста. Если брать рамки, я бы обозначила от 25 до 35 лет. Просто думается, и все тут. Можно объяснить это интуицией, тем, кто скептически относится к надуманным фактам. Терпелив наш человече, хладнокровен, с душой работает гад. Уж больно хочется ему заполучить потерянное сокровище. И вот мы снова возвращаемся к нему, к этому таинственному предмету вожделения нашего злоумышленника. Откуда оно у пенсионера? После всего осмысленного, стоимость сокровища растет на глазах, а дальше, как в детской мультяшной песенке поется. Поработаем немного, рассчитаем за урок. Дальше там прошла каблоки, а мы вернемся к своим баранам. Хорошо продуманный маленький план еще никому не мешал, а мне уж тем более. Итак, мне необходимо выяснить, какое отношение Людмила имеет к Кускову, ведь Кускарев искал именно ее для передачи ей неизвестного нам дорогостоящего предмета. Еще нужно проработать круг знакомых Кускова с целью выявления подозрительных личностей. И, конечно, стоит наконец разобраться, что за сокровище такое, вокруг которого весь сыр-бор. А для этого можно попробовать проверить предков Кускова. Мало ли, может, и ему оно досталось по наследству. Наследство? Я призадумалась. А что? Людмиле 30 лет. Кускову было около 60. Женился он в 40, жене он мог и не сказать. Таким образом, Людмила вполне может оказаться дочерью Кускова. Стоп! Геннадий говорил о том, что у Людмилы полная семья. Ладно, ведь Кусков мог думать, что она его дочь. Как бы то ни было, а версию стоит проверить. Тем более, что это нетрудно сделать. Нужно только поговорить с мамой Людмилы. Уж она-то точно знает, от кого у нее дочь. Как все-таки приятно снова повстречаться со своими мозгами. Здравствуйте, родные, давно не виделись. Иванова, придется выбирать. Или пылкая страсть, или мозги. Подумала я и усмехнулась, покосившись на молча курящего Никиту. Он двигался медленно, едва заметно, пытаясь мне не мешать. Очевидно, Никита в больших количествах мне противопоказан. Просто он из той породы мужчин, ради которых женщины готовы забыть обо всем и о работе в первую очередь. А раз так, то знакомство это мне стоит продолжать очень осторожно. Вот я и разложила все по полочкам. Теперь можно и баиньки. А вообще-то нет, нужно сделать еще кое-что. Остатки кофе я допила одним глотком, отставила кружку в сторону. Покопавшись в закромах моей памяти, я выудила оттуда номер Геннадия. Извинившись за поздний звонок, я, не объясняя причин, попросила его устроить мне на завтра свидание с его будущей тещей. Надо сказать, Геннадий без лишних сантиментов обещался предоставить уважаемую женщину пред мои светлые очи прямо к 9 утра. Правда, мне нужно утрудить себя приехать к нему домой. Довольно крякнув, я, блаженно потянувшись, посмотрела на Никиту с чувством целесообразности своего существования. «Спать?» — спросил он, вдруг ожив. Я кивнула. В одно мгновение я оказалась перекинутой через мужское плечо и двигалась в направлении своего любимого дивана. Потом уже знакомой траекторией я пролетела небольшое расстояние и приземлилась в уже приготовленную постель. «Сейчас, Иванова, ты мне за все ответишь!» — с предвкушением в голосе прошептал мужчина. «Ох, отвечу!» Глава 5. Утром, проснувшись пораньше, я посетила самое чудесное изобретение человека — не что иное, как душ. Стоя под струями воды, я еще раз пробежалась по отдельным пунктам своего плана. Снова пришла к выводу, что он, в свете всего выясненного, пока безупречен. Затем я подогрела на завтрак половину того, что осталось от кулинарных экспериментов Никиты.